Глава 9. Мы оба ждали этот визит с нетерпением. Я, чтобы наконец разобраться с бароном Жуковым, он, чтобы наконец добраться до души Галена и получить рецепт эликсира бессмертия. Я решительно вошел в квартиру и сразу оценил, что по размерам она была, ну, может, как половина одного отделения клиники. Огромная, другими словами. В прихожей меня поджидал барон Жуков и незнакомая молодая девушка. «Чай? Кофе?» — сразу же спросила она. «Служанка или помощница? Жукову нужно было найти замену Николаю. Он и сам понимал, что парень добровольно к нему не вернется. Хотя и оставлять его в живых он вряд ли собирается. Николай слишком много знает после стольких лет работы на Жукова. Я пришел к пациенту, играя свою роль, вежливо ответил я. «У меня, как раз, кажется, повысилось давление», — простонал Жуков. «Пойдемте скорее в комнату». Он провел меня в одну из просторных комнат. Гостиная. Диван, кресло, электрический камин — все по высшему разряду. Барон Жуков не знает, что я подробно знаком с обстановкой всей квартиры. Николай мне говорил, что действие будет происходить в гостиной. Пока все выглядело как обычный осмотр. Я задал несколько вопросов, померил давление, заодно посмотрел барона кардиологическим аспектом. Пульс его выдавал, зашкаливал от волнения. Давление было в полном порядке, но я для видимости все равно выполнил все эти абсолютно ненужные ни мне, ни ему манипуляции. «Что ж, препараты принимать не забывайте и поменьше нервничайте», — подытожил я. «Это трудно», — ухмыльнулся Михаил Игнатьевич. «Вы не спешите уходить. Давайте все-таки выпьем чай. А лучше магический коктейль. Я ведь так вас толком не отблагодарил за спасение своей жизни». Спектакль начался. «Я не пью магические коктейли», — отозвался я. «Но чай выпью с удовольствием». Стоило мне произнести эти слова, как дверь в гостиную открылась, и в дверях появилась помощница с подносом в руках. Стояла под дверью и ожидала сигнала. Поднос был сервирован чаем, конфетами, печеньем, все по высшему разряду. Девушка аккуратно поставила передо мной чашку, накрыла нам стол и тихо удалилась, не проронив ни звука. Вскоре раздался звук закрывающейся входной двери. «Помощница уже ушла?» — спросил я, изображая удивление. «На пару часов, по своим делам», — пожал плечами барон Жуков. «Я нанял ее временно, пока еще нахожусь в вашем городе. Постоянных помощников оставил в своем городе». «Ну да, ну да. Ушла, чтобы оставить нас с Жуковым наедине. Пока он думает, что все идет по его плану». Поймав момент, когда Михаил Игнатьевич отвернется, я легонько хлопнул себя по карману, и оттуда вылез нос клочка. Он быстро понюхал содержимое моей чашки, мотнул головой и спрятался назад. «В чашке какое-то запрещенное зелье, понятно». Я подозревал, что Жуков предпримет именно такой ход. «Что же вы не пьете?» — невинно уточнил барон, заметив, что я не притронулся к угощению. «Я чай только с лимоном пью», — улыбнулся я. «Забыл сказать об этом вашей помощнице». «Ох, какое упущение!» — всплеснул он руками. «Так я сейчас же принесу вам лимон». Он вскочил и ушел на кухню. Это он настолько глуп или настолько самоуверен? Склоняюсь ко второму варианту. Жуков настолько сильно хочет уже получить свой рецепт, что терпения ему не хватает. Хоть силой готов залить в меня этот чай. И отчего-то уверен, что я обо всем не догадываюсь. Его отсутствием я воспользовался в полной мере. Снова позвал клочка, одновременно доставая из второго кармана две скляночки. Результат вылазки Николая. Пришлось его отправлять на ту самую Сибирскую улицу, покупать запрещенные зелья. Одно — это нейтрализатор. Его я добавил в собственную чашку. Другое — это зелье подавления воли. Возьму Жукова и его же методами. «Что у меня в кружке?» — спросил я у крыса шепотом. «Я точно не знаю», — мотнул он мордочкой. «Но точно что-то чужеродное есть». Подробно запахи он различать еще не научился. Я кивнул ему, и крыс снова спрятался. Как раз вовремя в гостиную вернулся Жуков. «Вы что-то сказали?» — спросил он. «Так, мысли вслух», — улыбнулся я. «Спасибо за лимон, но не стоило вам так утруждаться». «Пустяки, это меньше, чем я могу отблагодарить за свое спасение», — отозвался Жуков. «Теперь попробуйте». Под его взглядом я взял кружку и отпил глоток. «Чай выше всех похвал», — кивнул я. «А вы что же не пьете?» Он прищурился, взял свою кружку, но отпивать не стал. Поставил ее назад. «Я все-таки выпью магический коктейль», — отозвался он. «Так много нервов в последнее время». Либо что-то почувствовал, либо все-таки сообразил, что оставлять меня одного не стоило. Он подошел к шкафчику и достал оттуда бутылку и стакан. В итоге оба мы подлили друг другу запрещенные зелья, и оба не стали их пить. Точнее, я выпил, но уже нейтрализованное. «Что вы знаете о Галене?» — словно невзначай спросил Михаил Игнатьевич, делая большой глоток из стакана. «Великий лекарь Римской империи», — ответил я. «Основоположник развития лекарской магии и учению об аспектах. Красавец, ученый, лекарь, филантроп». «Довольно самоуверенный и ни разу не скромный», — хохотнул Жуков. «Да, все так. А еще он создатель эликсира бессмертия. Потрясающий был человек». Он повернул разговор в интересующую его область, а я думал о том, что же за зелье он мог мне подлить. Зная конкретно, легче было бы симулировать. К счастью, магический коктейль скоро сделал с бароном Жуковым свое дело и развязал ему язык. «Не можете пошевелиться?» — спросил он. «Не пытайтесь, не сможете. Пришлось кое-что добавить вам в чай, чтобы разговор вышел правильным». Зелье обездвиживания. Разум мой Жуков побоялся затуманить и решил отыграться на теле. Понятно. «Вы про лимон?» — прикинувшись дурачком, улыбнулся я. «Вы явно поглупели за все это время», — недовольно ответил Жуков. «Я про запрещенное зелье». А то я не догадался. «И что же вам от меня надобно?» — слегка лениво спросил я. «Рецепт!» — он ударил кулаком по столу, отчего чашки дзынькнули, а чай разлился по белоснежной скатерти. «Мне нужен рецепт эликсира бессмертия!» «От меня?» — я сделал удивленные глаза. «При чем здесь я? Или думаете, Гален 2000 лет назад мне его магической почтой послал?» Я специально над ним издевался. Он распылялся все сильнее, а мне только это и надо было. Пусть позлится. «Вы и есть Гален!» — выкрикнул он. «Не знаю как, но я в этом уверен. И вы скажете мне рецепт, иначе я достану его из вас другими способами!» «Пытать будете?» — я изобразил беспокойство. «О, да!» — хохотнул Жуков. «Мои пески достанут из вас все, что мне нужно. Я так долго к этому шел!» Стихийный маг с песочным аспектом. Очень удобно для археолога. Об этом мы тоже успели поговорить с Николаем. Разговор шел по заранее намеченному мной плану «Б». Я знал, что план «А» зельем, скорее всего, не сработает. Знал, что Жуков может о нем догадаться. Этим и хорош план «Б». Когда первый противник раскусывает, в нем появляется уверенность, что он сможет сделать все. «А как именно вы к этому шли? Теперь я изобразил любопытство. Мне ведь интересно, как вы нашли меня». «О, путь был долгим», — отметил Михаил Игнатьевич. «Но время есть, расскажу. Я стал археологом, чтобы найти ваши останки, и поиски были долгими». «Очень долгими!» Он сильно растянул букву «О», чтобы я точно понял, что вот такими долгими они были. Затем сделал еще один глоток магического коктейля и продолжил. «Останки были найдены. Я пригласил некроманта. Но в них не оказалось остатков вашей души!» Жуков рассмеялся. «Некромант потом поплатился за свою ошибку». «Убили?» — ахнул я. «Еще бы!» — барон Жуков кивнул. «Затем были поиски ваших артефактов, поиски вашей души. Путь привел меня в Санкт-Петербург. И вот вы сидите у меня, обездвиженный и покорный». «Покорный, ага. Сейчас хвостом повиляю и лапу ему первым подам». «Нападение в вашей палате как-то с этим связано?» — спросил я. «Проницательность Галена вернулась», — барон нервно усмехнулся. «Вообще, это просто был способ избавиться от помощника и вас припугнуть. Все шло по плану до определенного момента. А теперь хватит нам болтать. Да, действительно, хватит. Я встал со стула и мгновенно скрутил барона Жукова. Как вы? Как вы? Он забарахтался в моих руках, напившийся магическими коктейлями на веселе, не координирующий движения. «Да так получилось», — усмехнулся я. «Чаек ваш пить не стал». Раздался звук входной двери, и в гостиную вошли майор Громов в сопровождении двух полицейских, а также Николай. «Достаточно убедительные доказательства?» — спросил я, все еще держа Жукова. «Да». Майор Громов был поражен, но держал себя в руках. «Эксперт сейчас тоже приедет. Блестящая работа, Константин!» Он лично застегнул на растерянном бароне наручники, подавляющие магию. На Михаиле Игнатьевиче не было лица, он абсолютно ничего не понимал. Записывать разговоры на диктофон нельзя, это могли бы не счесть за доказательства. Поэтому Николай пошел к Громову лично и включил телефон на громкую связь, а на другой стороне — моя трансляция из кармана, корректируемая клочком. Концентрированный магический коктейль в баре — уже дело рук Николая. Одно из дел в его списке на сегодня. Он как раз дождался, когда Жуков уйдет из квартиры. Ключи у него уже были. Я сделал это специально, чтобы, если барон откажется от чая, все равно напился сильно и надолго. Весь разговор, чтобы барон Жуков признал вину, рассказал о своих действиях, очистил имя своего помощника, дальше им уже займется полиция. И пусть он наймет адвокатов, пусть попытается подкупить весь мир, от этого дела ему не отмыться. Тем более майору Громову верить можно. Он уже доказал мне, что является честным полицейским. Далее составление протоколов, работа судмедэксперта, прочая волокита еще на несколько часов. Квартиру Жукова опечатывают, его самого увозят в участок, а мы с Николаем снова возвращаемся на студию. «Поверить не могу, что все получилось», — выдохнул он, присаживаясь на стул. «Я так за тебя боялся. Порывался прийти гораздо раньше, но меня останавливал твой строгий приказ именно этого не делать». «Все верно», — кивнул я. «Это бы изрядно все испортило». «Но господин все-таки может выбраться», — задумчиво добавил Николай. «У него хватит связи и денег, и он снова попытается...» «Не попытается», — отозвался я. «Я подготовил кое-что еще». Я посмотрел на часы, и ровно в этот момент раздался звонок в дверь. Пунктуальный, однако. «Кто это?» — напрягся Николай. «Знакомый». Я отправился открывать дверь. Через минуту в студии нас сидело уже трое, не считая крыса. Я, Николай и Александр Летов. «Как ваша супруга?» — первым делом спросил я. «Уже выписали», — Летов улыбнулся. Сказали, что инсульта распознали вовремя. Ей еще надо пить препараты, но врачи уверили, что все будет хорошо. Благодаря вам, конечно же. Этот случай запомнится мне надолго. Синдром иностранного акцента встречается редко. Нам нужна статья. Я перешел к делу. Готов заплатить сколько нужно? Что вы, я не приму от вас денег, поспешил воскликнуть Летов. Я считаю себя должным вам и с радостью исполню вашу просьбу в качестве оплаты долга. «Моя статья у вас была не в счет, не вы же об этом просили». «За статью спасибо», — кивнул я. «Но мой заказ может показаться трудным. Нам надо обличить одного аристократа». Летов чуть ли не подпрыгивал на месте от радости. «Это как раз моя специализация», — заявил он. «Я обычно такими материалами и занимаюсь. Лучший в своем деле. Если надо, от него и мокрого места не останется. Но есть условия. Это должно быть заслужено. Просто так людей не очерняю». «Хорошее условие. Мне нравится». Я подробно рассказал ему про барона Жукова, все его злодеяния, сегодняшнюю ситуацию. «Я понял», — мрачно кивнул Александр. «Статья будет. Терпеть не могу подобных ему людей. Возьму еще у полицейских интервью. Через двое суток все будет готово». «Спасибо», — ответил я. «И мы будем в расчете». «Даже если Жуков и выпутается, репутация будет уничтожена. А с этим делом лучше всего справится журналист. И придумывать ничего не надо». Я перевел взгляд на Николая. «Ты согласен?» — уточнил я. «Все-таки барон Жуков был твоим господином много лет». «Это давно в прошлом», — решительно ответил тот. «Я только за». «Тогда ждите», — подытожил Летов. А сейчас мне домой пора, к жене. Всего доброго!» Я проводил его до выхода и вернулся к растерянному Николаю. «Как ты все продумал?» — поразился он. «Как будто в будущее умеешь заглядывать и по увиденному строишь свои планы». «Нет, я только людей лечить умею», — улыбнулся я. «Осталось подумать о твоем будущем». Мы потратили вечер на обсуждение дальнейших планов Николая. Я решил одолжить ему денег, чтобы он снял себе комнату. Парень хороший, решил снова пойти в помощники к какому-нибудь барону. Это его дело, чем дальше заниматься. Я лишь немного ему помог. Затем мы поужинали и разошлись спать. Перед сном я проверил клочка в сумке, но вымотанный крыс уже успел заснуть раньше нас. Тоже устал от всего происходящего. Теперь оставалась проблема с Болотовым. Ужин в ресторане всей семьей. Лена относилась к таким мероприятиям с подозрением, и всегда ее опасения были оправданы. Как и сейчас. Словно бы случайно они встретились с давним другом отца, Виктором Шишкиным, и его сыном Вадимом. «Виктор, рад тебя видеть!» — радостно воскликнул отец. «Стол уже готов?» «В лучших традициях!» — кивнул его друг. «Только вас и ждем!» Ловушка. Очередная ловушка. «Леночка, поздоровайся с Вадимом, не стой столбом!» — ласково проговорил отец, сердито сверкнув на нее глазами. «И за стол!» «Ну, конечно, Вадим тоже тут. Как без него?» «Добрый вечер!» — девушка сдержанно кивнула. Бежать все равно некуда. Отец с Виктором Шишкиным уже завели какую-то беседу и, неспешно переговариваясь, направились к столику. Пришлось идти следом. «Как ты?» — буркнул Вадим. «Все в клинике?» «Да», — отрезала Лена. Поддерживать разговор она была не намерена. Вообще не понимала, зачем все это. Она села на свое место и поскорее уткнулась в меню. Есть не хотелось совсем, но лучше уж быть занятой делом. «Ну что, не передумал ты по поводу частной неврологической клиники?» — спросил тем временем Виктор у отца Лены. «Частная клиника?» Отец ничего про это не говорил. Лене казалось, что его устраивало работать в «Империи здоровья», где он занимал должность заведующего. «Конечно нет», — поспешил ответить отец. «Я наработал хорошую базу клиентов, которые перейдут вслед за мной куда угодно. И если мы сегодня договоримся...» «У вас товар, у нас купец», — хохотнул Шишкин-старший. «Они что, уже всерьез решили выдать ее замуж за Вадима? Раньше дальше разговоров это дело не доходило, а тут, похоже, смотрины». «Отец», — Лена обратилась к нему, но он и ухом не повел. «Думаю, зря я ее в интернатуру отправил», — покачал он головой. «Слишком свободолюбивая стала». «Зато врач в семье будет», — отозвался Виктор. «Все к лучшему. Давай обсудим детали». Лена сидела как парализованная. Ее решили выдать замуж насильно. Конечно, отец не подарок, но такого она не ожидала. Напрашивался один спасительный вариант. Придется просить помощь у Кости. Утром мы с Николаем снова одновременно вышли из дома. Он отправился по своим делам, а я на работу. Надеюсь, что после решения проблемы с Болотовым у меня будет возможность нормально заняться интернатурой. Да и вообще с Леной куда-нибудь сходить. Мне человеческое не чуждо. В ординаторскую я пришел сегодня одновременно с Зубовым. Мне он за опоздание это не засчитал. Отношение явно уже иное, чем к остальным интернам. «Так, птенцы, Тарасова сегодня не выйдет, так что работу на троих распределяю», — бодро заявил наставник. «Болотов, вас снова дарю Никите. Он вон даже с утра не пришел, понадеялся, что его пронесет. А нет. Шуклин, вас снова отдаю Татьяне Тимофеевне. Она мне тут сказала, что ЭКГ вас так и не научила до конца делать». Интерны кивнули и поспешили работать. Шуклин уже несколько дней ходил мрачнее тучи после той неудачной попытки вышвырнуть меня с помощью проверки. Совсем уже нервы у него не выдерживают. «Как все прошло вчера?» — спросил у меня Зубов. Не захотел обсуждать это при всех, иначе у интернов могли появиться ненужные вопросы. Я решил рассказать наставнику правду. Все равно статья скоро выйдет, и он обо всем узнает. Так лучше пусть узнает от меня. «Вот это я отправил птенца коршуну!» — потрясенно выдохнул Зубов. «Константин, честное слово, я не причастен к этому». «Я знаю», — спокойно кивнул я. «Михаил Анатольевич, все уже позади. Жуков в тюрьме, полиция разбирается. Вы ни в чем не виноваты». Наставник покачал головой, видимо, все равно чувствуя свою вину. Но все-таки собрался, выдал мне пациента, и я тоже пошел работать. Правда, до пациента так и не дошел. Меня перехватила Ольга Петровна. «Константин», — выдохнула она, — «мне нужно срочно с вами поговорить, наедине».